Евангелие от Марка, от Матфея, 7 глава, с 1 стиха и далее. Лука, 6 глава, с 37 стиха и далее. «Не осуждай, не осуждай, твой брат упал, и душу сети уловили, а для того, чтоб вновь он встал, и от тебя Бог ждет усилий. Сегодня планы и мечты, сегодня братское общение, а завтра брат упал, и ты о нем тот час меняешь мнение. Еще вчера вы свой союз скрепили в дружеских объятиях, а завтра грех, как злой укус, и все, и вы уже не братья. Конечно, можно позабыть и память зачеркнуть о друге, а может быть, лучше все простить и протянуть на помощь руки. Не лучше было бы в беде с любовью, а не с осуждением пред Богом пламенной мольбе просить о брате на коленях. Как встать? Душа изнемогла. С грехом трудна, жестока битва. Вот здесь бы очень помогла твоя горячая молитва. Пусть взгляд твой полный теплоты, как луч ему на сердце ляжет, и он поймет, что любишь ты, и не осуждаешь даже. Тогда ты знай, что приобрел не только для себя ты друга, для неба, для Христа, кто в муках умирал и за эту душу. Тогда бы каждый оценил свет доброты и свет участия. Много есть в прощении счастья тем, кто прощен и кто простил. Аминь.